Глава 78. Паровозная топка времени. Напасть страны дураков. Однако на свете все-таки водятся неизлечимые дураки. Или у них просто мозги заплыли от жадности. Никак. Ну никак их не уговорить продать эти самые автоматы куда подальше или там вернуть с доплатой тому, у кого в аренду бралось. Затраты. Ну так кто просил пиццоки из низменных чувств простого люда? Кто молил провоцировать порог? Кто умолял взращивать лентяев когортами? А, не знали, не ведали. Так книжечки надо было почитывать, классику забытую. А пораньше сказочки народные. Там ведь всегда говорилось, что любой Кощей рано или поздно допрыгается. Да и Горынычу голову не сносить. Вот и пришли добрые молодцы замок Кощей курочить, иголочку бессмертия об коленку сгибать и яйки, в которых она запрятана, каблучком притопывать. Да уж, малость те молодцы худосочные. Однако кто ж виновен? Кто ж когда-то сельское колхозное хозяйство прихлопнул за океанской курочкой? Папы-мамы, бойцы первого приватизационного фронта, саперы-любители топтания тропы в светло-капиталистическое завтра? Токма, поскольку миноискатель загублен, дорожку натаптывать удобнее босой замороченной ногой. Взрослые манятся конфеткой, а старики и детишки, понятное дело, вперед! Хороший слой из костей завсегда удобен для маршировки по надминами. Да? Что там насчет куры гриль? А теперь, когда нефть москалевская покатится по другой обходной трубе, валюты зеновато-приясного цвета на покупку еды не застает? А кроме вискоса, конечно, котики – дело святое. Ну а цыпленок жареный, вареный, копченый тоже хочет жить. И вообще птица не летучая. Через океан без теплохода и перьев самотранспортироваться не желает. Вот именно потому... Что потому-то? А, запамятовали? Потеряли нить? Речь про тех юнаков, кои на редкость худосочны и на добрых молодцев внешне не смахивают. То есть ни фигурой, ни добротой. Но вот дело делают. Да, оно как-то не слишком попахивает добротой, все больше мокрыми штанишками. Ну как прикажете искоренять порог? А, вспомнилось. Когда ударят по одной щеке, то ты... Так ведь эта метода уже пробовалась. 2000 лет, да еще 20 сверху. И все, понимаешь, бестолку. Дубинушка, ну, в смысле, для модности бита, она, голубушка, как-то понадежнее. Воспитывает на раз, бывает на два. И вот, значит, кто не возжелал всем сердцем избавиться от нехорошего добра в виде автоматов и грунов, да еще и сам далекий Монте-Карло для переема опыта не смылся, тот загоняется в лузу. Сие крайне просто. Когда 100 охотится на одного, пусть он даже с охраной. Атака многопланова. Вначале просто кирпичик в окошко тыдых-бубух. И выдающую на скорости машинку тоже можно. Кстати, тут из-за взаимных скоростей физика. Класс номер 5. Тыдых может сразу казаться фатальным. Но вероятность слабо. Очень слабо. Если бы не слабо, то и пистолеты в мире не нужны. Значит, продолжение следует. Лавина атак. Ибо когда в деле сотни неугомонных, можно работать посменно. А вот охране-то требуется платить. Кстати, после бубухов уже много больше. Ведь теперь уже не так просто шествовать, до полу пиджачка помахивать, демонстрируя пушку. Тут, понимаешь, ты туда не ходи, снег башка попадет. Оставленный кем-то древний КамАЗ может внезапно, неуправляемо протаранить ворота. Вообще-то, давно делаются попытки строить особняки на века. Но все же цитадели феодалов громоздились в этом плане удобнее. Да и красивей, между прочим. В смысле фона и вообще. Неприступная скала, замок, бойницы, мост на цепях. Лепота. И, кстати, вот что следует держать в уме. Если ты при занятии нехорошим бизнесом еще и умудрился родить деточек и держишь семью... В общем, не стоило так сильно страдать двоемыслием. В плане того, что пусть мои чада мальвины живут припевают... А у остальных буратин мы карманчики вытрясем. И рот, если пятачок под щекой припрятан, разожмем. Явно не стоило. Кирпичик, он ведь камынюка бесчувственная. Он ведь однозначно с физикой алгебры летит. Планирует, как Ньютон с Галилеем завещали. Ему что Карабас, что Мальвина. Одна, понимаешь, хрень. И вообще-то, где-то там тоже говорилось, что дети за пап-мам ответственности не несут. Ошибочка, что поделать. Опечаточка. Мальвину, разумеется, жальче, чем Карабаса. Однако, если тот под стеклом бронированным, до 120 км в час и все по разным дорогам, добрые молодцы могут тогда ведь малость озвереть. Или что-то не по Фрейду. Да, вот интересный нюанс. Одни векторы притягивают другие. Ведь вот раньше народ за Туркана и просил власть придержащих, и молил слезно, и криком кричал. И все понимаешь недосуг. Что понимаешь не запрещено, то, как говорится, и деется. И плюрализм, понимаешь, все перемелет. И добро и свободы само, понимаешь, и родится. Но вот все как-то не то. Все, понимаешь, выкидыши, да аборты досрочные. А тут, после одного, второго, пятого некролога, о, чудо расчудесное! Указ президента номер такой-то. В связи с многочисленными жалобами, просьбами и т.п. с такого эдакого числа, такого-то месяца года, все заведения ниже указанной направленности, типа казино и т.д., имеющие в наличии игровые аппараты типа такого-то, должны быть закрыты и опечатаны соответствующими органами до особого распоряжения. И что же тепереча? Ура! По коням! И завтра в школу не пойдем! И нет, и ни в коем разе. Рано складывать оружие. Ибо знаем мы эти указы, научены постмодернизмом по уши. Отвлечение внимания и под белым флагом перегруппировка сил. А не далее, чем через месячишко, уже из-под полы можно, а через два и вообще, типа временный мораторий, дабы честные владельцы смогли возвратить прибыли и разработать стратегию перепрофилирования подчиненных рабочих мест, ибо безработица это не есть хорошо. Так что уж кому-кому, а инструменту коррекции истории, бейсбольной бити, пенсия и безработица никак не грозит.